Глава 15. Войдя в логово, приведенное общими усилиями в жилой вид, Алкион первым делом бросился к своей любимой куче золота. По какой-то молчаливой договоренности маги обходили ее по широкой дуге, а мои робкие расспросы о причине такой неприязни к драгоценному металлу предпочли игнорировать. А потом я отвлеклась, так как возникли гораздо более актуальные задачи. Например, следить, чтобы Андреас не жульничал. Аристократ больше размазывал грязь по полу, не отжимая тряпку, а пытаясь что-то придумать с помощью собственной магии. Получалось плохо. Некромант матерился сквозь зубы, но под моим напором с применением великого и могучего, преимущественно могучей его части, сдался. При очередном упоминании драконьего ложа маг смерти посмотрел на меня очень странно и ответил крайне туманно. «Тебе-то он, может, и простит, а вот нам...» Дюрелли загадочно хмыкнул, бросив двусмысленный взгляд почему-то в сторону Ланса. Бриан оказался более полезным в хозяйстве, но тут, кажется, больше играла роль чувство вины, которым я, не стесняясь, пользовалась. Несмотря на это, маг жизни тоже отказался перемыть мелочь, тихо возмутившись. «Ада, это же золото дракона!» «Очень информативно». В итоге любимая куча Алкиона так и осталась единственным нетронутым уборкой предметом обстановки логова. Впрочем, возможно, золото было только сверху, но, глядя на магов, проверять я не рискнула. Тем временем дракон, скептически принюхавшись, обошел ее по кругу, вышел с другой стороны и, наконец, одобрительно кивнул. «Молодцы! Еда в сумке!» Он протянул мне холщовую торбу и кивнул в сторону нашей импровизированной кухни, где уже горел огонь и хозяйничали маги. «Так ты придумал для нас задание, великий Урускурс?» Со светской учтивостью поинтересовался Лансель, разливая суп из общего котла по красивым тарелкам. Он сварил восхитительный суп из мяса и овощей, которые раздобыл дракон, а я принесла найденную и отмытую до блеска посуду. «Конечно!» Невозмутимо кивнул хозяин логова, оставшийся в человеческом облике, присоединяясь к нам, когда ужин был уже готов. Заметив, что мы используем его раритетный сервиз, он недовольно поджал губы, но промолчал. «И какое?» — любопытно спросила я, опередив магов. «Мебели мы в пещере не нашли почти никакой, а вот полуистлевших тканей, подушек, расшитых шелком, каких-то покрывал и ковров оказалось в достатке. Все это выглядело крайне неприглядно. Похоже, Алкион о них забыл так же, как и о вилках-ложках. Но Андреас показал себя отменным бытовым некромантом. Да какая разница, для какой материи разворачивать время вспять?» Польщенно фыркнул он в ответ на мои восторги. «Конечно, время всегда возьмет свое. Зато сейчас мы с комфортом расположились на толстых шерстяных коврах, надежно защищавших от холода каменного пола. Подушки и покрывала добавляли уюта и удобства. Но лично я укутала ноги чьей-то пушистой шкурой, которую маг смерти, брезгливо осмотрев, сначала предложил окончательно развеять в пыль. «Ну, гады же, а?» — прокомментировал он мою находку. Но нежно-печальный взгляд и умоляюще сложенные ладони, как ни странно, подействовали. Лансель и Андреас неодобрительно покосились на меня, но возмущаться не стали. А Алкион еще и нахмурился, отправляя в рот ложку супа. «Вам предстоит отправиться», — неторопливо прожевав и проглотив, проговорил он. «К соседнему горному пику. Его видно в солнечный день. Но я думаю, вы и так не заблудитесь. Там раньше жила моя племянница Эваскрат. Вам предстоит узнать, жива ли она до сих пор, и разузнать, как у нее дела». «И все?» Недоверчиво приподнял брови Лансель. «И все. Спокойно пожал плечами Алкион. Вернетесь? Расскажете мне». Маги смотрели на дракона недоверчиво, а я озадачена. Пожалуй, озадачена — самое подходящее определение. Потому что, во-первых, кто-то всячески отрекался от близкородственных отношений не далее, как пару дней назад. А во-вторых, уж не та ли эта племянница, что порадовала дядюшку яйцеобразным артефактом, который, кстати, до сих пор лежал у меня в кармане? «Звучит несложно», — пробормотала я, переводя взгляд с Ланса на Андреаса. «Долго, правда, но вы же наверняка сможете как-то облегчить или ускорить наш путь». «Наш?» — ехидно уточнил маг смерти. «А разве не ты сбежала от нас из гостиницы?» «А разве не я не позволила вас сожрать?» — в тон ему ответила я. «Ада, а разве наш хозяин тебя отпустит?» Вкрадчиво поинтересовался Лансель, как-то странно вглядываясь в мое лицо. Я умоляюще воззрелась на Алкиона. Не то чтобы мне требовалось какое-то особенное разрешение. Больше была интересна его реакция на мою встречу с его родственниками. «Как хочешь», — равнодушно пожал плечами он, поднимаясь. Мне показалось, что глаза с вертикальными зрачками потемнели. Но кто бы знал, что это могло значить. Обиделся, что ли? Расстроился? Разозлился? Блин, я закусила губу, пытаясь понять, почему меня это задело. «Да, забыл сказать», — раздался низкий рокот уже от входа в пещеру. «Эвакскрат наделена даром магии огня и очень склочным характером». «Ада, ты всерьез собралась с нами?» Заговорщическим шепотом поинтересовался Андреас, сверкнув своими фиолетовыми глазищами, которым пламя костра придавало какой-то совершенно инфернальный оттенок. «Да, а что?» Невозмутимо пожала я плечами со вздохом наконец-то нормально поевшего человека, откидываясь на подушку. «Интересно же, что там за дракониха такая? А вам что, не интересно?» Маги смотрели на меня почти так же, как когда выяснили, что не чувствуют моего приближения. «Опять я что-то не так сделала или сказала?» «Вот Алкион никогда на меня так не смотрел. Почему они не могут быть как Алкион?» «Мне интересно, чего ты вообще сбежала?» Бросив быстрый взгляд в ту сторону, куда ушел дракон, хмыкнул маг смерти. «Только вот не надо рассказывать, что он тебя украл». «Блин, а я только открыла рот, чтобы рассказать душещипательную историю борьбы не на жизнь, а на смерть. Пришлось укоризненно поджать губы и, глядя мужчине в глаза, четко и раздельно произнести: «Не твое дело». «Очень даже мое. Я придумал идеальный план, даже с поправкой на то, что ты не демоница. А этот болван», — он кивнул в сторону Ланса, — «попёрся на рогах в твою комнату и наболтал всякой ерунды». «И откуда же у меня, интересно, рога?» — язвительно уточнил маг жизни, стараясь не смотреть на меня. «Ой, Бриан», — продолжил сдавать тайны друга Дюрелли, — «а то я не знаю, что было в твоем прошении о разводе королю». «Ты был женат?» С любопытством повернулась я к Лансу. «Был», — буркнул он, похоже, начиная догадываться, что мага смерти с королем связывало несколько больше общих интересов, чем казалось на первый взгляд. «Несколько дней». «И что самое полезное ты вынес из брака?» — иронично приподняла брови я, вспомнив свои собственные попытки найти любовь. «Себя я вынес. Себя», — раздраженно ответил маг, поднимаясь на ноги и направляясь к походной сумке, с которой пришел. «Что это с ним?» — тихо спросила я, неожиданно почувствовав, как безумно устала за этот длинный день. «Не люблю общаться с глупыми людьми», — раздалось с той стороны очага. «Что, и сам с собой не разговариваешь?» — ехидно уточнила я, с сожалением вылезая из-под шкуры. «Кажется, и правда пора готовиться ко сну». «Ада», — маг вернулся уже в одной рубашке и с полотенцем на плече, — «я приношу тебе самые искренние извинения за свою выходку и предлагаю забыть о ней. Надеюсь, я не нанес непоправимый ущерб твоей чести и достоинству». Я едва не присвистнула от удивления. «Ого, как он заговорил!» Медленно выдохнула, пытаясь справиться с охватившим меня смущением. Лансель Бриан, несмотря на свой вид, был церемонен, как на приеме во дворце, даже поклонился. Но постаралась ответить не менее достойно. «Что ж, твои извинения приняты. Не настолько уж ранима моя психика, чтобы это стало для нее невыносимым ударом». И добавила уже нормальным тоном: «Так что там с драконихой? Почему вы так не хотите с ней встречаться?» Маги переглянулись и синхронно закатили глаза. «У драконов магия огня в чистом виде — огромная редкость», — наконец пояснил Ланс. «Догадываешься, почему?» «Было у меня одно предположение. Пушистая зверюшка, пышущая огнем, опасна не только для окружающих». Думаете, у нее характер не сахар, потому что постоянно приходится себя сдерживать?» «А ты бы в такой ситуации стала бы кроткой и нежной?» — усмехнулся маг жизни. «Да говори уж прямо», — перебил его маг смерти. «Нам очень повезет, если это Эвакскрат нас не спалит сразу. Но будем надеяться, что реакция у нее похожа, чем у Ланселя». «Я тоже на это надеюсь». Маг жизни накрыл котелок чистой тарелкой. «Лучше придумайте, как мы туда будем добираться», — посоветовала я, вставая и прихватывая шкуру с собой. «Если это тот пик, про который я думаю, добираться туда 3 дня лесом, 3 дня полем, то есть очень долго». «Я долечу», — хмыкнул человек-ворон. «А вот вам придется ножками, да?» «Говорят, прогулки на свежем воздухе очень полезны». Андреас поднялся, потягиваясь всем телом и заразительно зевая. «Я смотрю, это твой любимый вид спорта — бегать от ответственности», — подколола я мага. «Не-а», — хмыкнул он, все-таки собирая посуду и относя ее к ведру с оставшейся чистой водой. «Я от нее предпочитаю улетать. Так быстрее получается». Я с тоской подумала о полете на драконе. Да, мой опыт в этом деле ограничивался ролью ручной клади, но проживи я подольше, кто знает. Все могло бы сложиться иначе. С другой стороны, неизвестно, сколько мне осталось, но все равно хотелось поторопиться. Маги устроили свои походные постели около очага. Звали и меня перебраться поближе к огню. Но я отказалась под благовидным предлогом и направилась к своей, по-прежнему разложенной недалеко от золотой кучи. Алкион, давно превратившийся обратно в дракона, свернулся клубком на ее верхушке и делал вид, что спит. Получалось не очень. В тишине было слышно, как негромко позвякивают, скатываясь вниз монетки. Я вспомнила, что сейчас придется раздеваться, гнездиться, мерзнуть, пока под одеялом скопится хоть немного тепла. Плюнула на глупую стыдливость и решительно направилась в сторону звуков. «Двигайся, ящерица меховая», — шепнула я, зная, какой у него острый слух. «Тебя опять прогнали?» — так же тихо, но очень язвительно проурчал дракон. «Дурак ты», — беззвучно выругалась я, ловко вскарабкалась наверх и привычно устроилась у него под боком, укрывшись крылом, как одеялом. «И вот почему ты от них постоянно убегаешь?» «А от меня нет», — буркнул дракон, слегка сдвигая лапу, чтобы мне было куда вытянуть ноги. «Жду, когда ты решишь сбежать сам», — зевнула я, закрывая глаза. «Как вы думаете, зачем на самом деле дракон отправил нас к своей племяннице?» Просто чтобы не молчать, спросила я своих спутников. «Мы шагали через долину уже не первый час». По крайней мере, мне так казалось. И напряженно сосредоточенное молчание магов начало угнетать. Как и совершенно ненормальная тишина вокруг. Все-таки вдали от человеческого жилья ожидаешь большей активности от природы. «Скорее всего, в надежде, что мы не вернемся», — предположил маг смерти. Вопреки своему обещанию преодолеть путь в облике ворона, он шел с нами пешком. «Да ты, Дюрели, я смотрю, оптимист», — фыркнула я. «Оптимист, пессимист. Какая разница, если большинству банально не хватает мозгов?» — отмахнулся мужчина, в который уже раз бросив взгляд на товарища. Ланс шагал размеренно и молча, явно сосредоточившись на каких-то своих мыслях и игнорируя внешние раздражители в виде попутчиков. Утром мы наскоро перекусили остатками ужина, и Алкион, вопреки своему обещанию, все-таки донес нас до входа в долину. Дракон выглядел недовольным и раздраженно ворчал все утро. «Слушай», — тихонько шепнула я ему, пока маги занимались сборами. «Если ты так не любишь гостей, есть прекрасный способ от нас избавиться. Просто отнеси нас в долину и положись на судьбу. Не сами шею свернем, так племяшка твоя сожрет». «Мы не едим людей», — укоризненно буркнул он. «Что, вся семья вегетарианцев?» — усмехнулась я, пытаясь разрядить атмосферу. «Думай, как хочешь», — отмахнулся дракон. «Никуда я вас не понесу. Еще не хватало, чтобы я магов на себе катал». «А ты не катай», — искренне посоветовала я. «Ты их как меня, в багажном отсеке. Но Алкион уже покинул пещеру и с каким-то невообразимым кличем, больше похожим на душераздирающую какофонию звуков, перевалился через край площадки. Взмыл, конечно, через пару мгновений, но за это время у меня успела мелькнуть мысль, что я довела-таки своей болтовнёй дракона до самоубийства. Вернулся он примерно через полчаса, сыто облизываясь. Ну, правильно, голодный был, потому и злой, небось. У мужиков часто так бывает. «Собрались?» Ланс кивнул. Андреас просто качнул походной сумкой. «Прежде чем я отнесу вас в долину, ответьте, как вы поняли мое задание?» Он так рыкнул в оторопевших от смены его настроения магов, что даже я присела. Как-то за время нашего общения подзабыла, что вообще-то он — огромное плотоядное существо, которое вполне может раздавить нас одной лапой, не говоря уж о клыках и магии, которой он пользуется с неохотой. Маг жизни заподозрил, что вопрос с подвохом. «Добраться до твоей племянницы, Эвакскрат, и выяснить, как у нее дела». Маг смерти практически процитировал устную форму поручения. «Нет, идиоты!» — еще более грозно рявкнул дракон. А мне послышалось в его голосе раздражение и... нотки страха? «Вернуться, перегрызок вас загрызи! Вернуться и доложить мне!» Какой мне прок отдавать самую главную драконью ценность двум придуркам, которые своими мозгами не умеют пользоваться? «Прости нас, великий Урускурс!» Ланс Эльбриан закрыл собой незадачливого друга и меня заодно. Это был слишком очевидный ответ, ведь вернуться, в первую очередь, и в наших интересах. Ирония была так тщательно замаскирована, что не будь у меня огромного опыта подобных диалогов на работе, не заметила бы. У дракона его точно не было. Он беззвучно рыкнул магией на так тщательно удобренные мной кусты, и от них тут же остался один пепел. А спустя мгновение и его сдул порыв ветра, поднятый гигантскими крыльями. «Ада, лезь наверх и держись крепче», — скомандовал Алкион. «А вы идите сюда, или мне за вами гоняться». Пещера, до которой мы добрались уже в темноте, выглядела еще более заброшенной, чем та, где жил Алкион. Благодаря магической подсветке, щедро организованной магами, светло было почти как днем. Я было любопытно сунулась внутрь, но Андреас ловко ухватил меня за шиворот. «С ума сошла?» — прошипел он. «А вдруг она внутри?» «А разве не в этом смысл нашей затеи?» Оторопела обернулась я к магу, но ответить он не успел. Дракониха была. «Большая!» — выдохнула я. Конечно, ночь и магическое освещение делали свое дело, пуская изломанные тени плясать по каменным склонам. Но даже по самым скромным прикидкам, дама была раза в полтора крупнее своего родственника мужского пола. И куда как клыкастее. «Ага», — подтвердил правильность моих наблюдений Андреас. «И страшная», — не подумав, ляпнула я. «Ага», — польщенно приподняла бровище меховая ящерица. В ее раскатистом басе мне послышалось ехидство. «Нам нужна леди Эвакскрат», — быстрее всех сориентировался Ланс, склонившись в безупречном придворном поклоне. Дракониха внимательно пригляделась к нам, как будто выбирая уровень прожарки, но приступать к готовке не торопилась. «Ну, допустим, это я», — рыкнула хозяйка пещеры. «Чего вы от меня хотите?» «Лично мы — ничего», — уточнил Ланс, укоризненно косясь на меня. «А вот ваш дядюшка...» «Прекрасно», — перебила его Эвакскрат. «Тогда перейдем к моим желаниям». Клыкастая многозначительная улыбка мне просто не понравилась. А вот мужчин откровенно напугало. Кажется, они чего-то не учли».